Глава 78. После этого ситуация стала сложнее, а не легче. Сначала Ричард не мог освободить Маккуина. Его привязали к стулу тонким шнуром, и узлы кто-то затянул на совесть. Во-вторых, уцелевшие обитатели ангара, находившиеся где-то в соседних комнатах, наконец поняли, что происходит. Вероятно, услышали близкий выстрел, а после того, как из комнаты не вышел торжествующий Кинг, вступили в совершенно непродуманный последний бой Кастера. Примечание. Имеется в виду битва при Литл Бигхорн, сражение между индейцами и 7-м кавалерийским полком армии США, произошедшее 25-26 июня 1876 года у реки Литл Бигхорн, штат Монтана. Битва закончилась уничтожением 5 рот американского полка и гибелью его знаменитого командира Джорджа Кастера. Конец примечания. Или так было запланировано с самого начала. В любом случае, на пути возникнут живые тела. Ричард слышал, как они толпой собираются в коридоре. Слышал, как передергиваются затворы, проверяется автоматическое оружие перед боем. Он слышал, как они приглушенно переговариваются, где-то совсем неподалеку от двери, на смеси английского и арабского. «Что значит «вадя»?» — спросил Ричард. «Сохранение», — ответил Маккуин. «Я так и думал». «Вы говорите на арабском?» «Немного». «У вас нет ножа?» «У меня есть зубная щетка». «Это не поможет. Зато на моих зубах нет налета. Просто освободите меня от проклятого стула». «Я пытаюсь». Шнур из переплетенных нитей нейлона и хлопка примерно в четверть дюйма в поперечнике разорвать не удалось. Вероятно, его испытывали на разрыв. «У меня есть ключ», — сказал Ричард. «Господи, я же не в наручниках», — сказал Маккуин. Джек вытащил ключ из мотеля толстяка и процарапал шнур острым зубцом на правой руке Маккуина. Ему удалось перерезать несколько волокон, может быть, 2 или 3, примерно из 10 тысяч. «Натяните шнур», — предложил Ричард. «Изо всех сил. Вы ведь ФБР, верно? Представьте, что вы пытаетесь оторвать свою пенсию». Плечо и бицепсы Маккуина напряглись, и шнур стал твердым, как железо. Ричард принялся его пилить, однако он не мог двигать ключ взад и вперед. Зубец резал только в одном направлении. Тем не менее, прогресс был налицо. Голоса снаружи зазвучали громче. Две фракции — сомнения и вопросы, решимость и уверенность. Ричард ставил на сомнение. Ну, хотя бы еще на короткое время. Волокна лопались сначала по одному, потом сразу несколько на четверть дюйма. Наконец осталось всего пара штук, и Маккуин освободил правую руку. Ричард поднял с пола беретту Питера Кинга и вложил ее в правую руку агента. «Кольт, висящий у вас на правом плече, подошел бы больше. Здесь довольно длинные коридоры». «В нем всего 5 патронов», — ответил Джек. «Я намерен его использовать как дубинку». Он занялся левым запястьем Маккуина, и волокна снова начали рваться под нагрузкой. «Вы можете его перезарядить», — предложил Дон. «Нет времени», — ответил Ричард. «Мы не хотим, чтобы нас застали со спущенными штанами». «А сколько патронов в Глоке?» 13. «Несчастливое число». «Верно». Ричард перестал пилить и сменил обойму, вставив полную, которую он взял в мотеле у Бейла. Щелк-щелк из руки в руку, не мгновенно, как любили похвастать, однако он затратил не более 1,5 секунд. Из коридора все еще доносились громкие голоса. «Вам известно их точное число?» «Сегодня их тут 24 человека, не считая меня». «Значит, осталось 6». «И все? Господи! Я здесь не меньше 20 минут». «Проклятие! Кто вы такой?» «Я всего лишь человек, путешествующий автостопом». «Хорошая работа, кем бы вы ни были». «Вы жили в отдельной комнате, когда вам доверяли?» «Нет, они предназначались для Питера Кинга и Большого Босса». «Я думал, что Кинг здесь главный». «Нет, Кинг был 2-м номером». «А кто был Большим Боссом?» «Не знаю, я с ним не встречался». «И где он сейчас?» «Понятия не имею». Дверь распахнулась. Маккуин выстрелил. Темная фигура упала назад, Ричард шагнул к двери и захлопнул ее ногой. «Осталось 5, — сказал он. «Как бы вы это сделали?» — спросил Маккуин. «Если бы был на их месте, я бы открыл все двери в коридорах и поставил по одному парню в первых 5 комнатах синими кругами. Так они увидят нас раньше, чем мы их, и мы никуда не сможем уйти». «Именно об этом я и волнуюсь. Им хватит ума придумать такой план?» «Я не знаю. В некоторых отношениях они оказались очень хитрыми. У меня создалось такое же ощущение». «Как? Как вам удалось узнать, что здесь происходит?» «Думаю, я сумел догадаться почти обо всем», — сказал Ричард. «Значит, вы понимаете, что нам совершенно необходимо захватить это здание неповрежденным?» «Говорите за себя. Мне необходимо добраться до Вирджинии». «А зачем вам Вирджинию?» «На то много причин. Это важный штат, 12-й по количеству живущих в нем людей и 13-й с точки зрения СВП». Примечание. «Совокупный внутренний продукт». Конец примечания. Им удалось освободить левую руку Маккуина. Джек вручил ему кольт, а сам присел на корточки и начал освобождать его щиколотки сзади. Здесь дело пошло медленнее. Прочные волокна сделали работу, которую следовало выполнять продавцу из хозяйственного магазина, с полировальным кругом. Ключ стал практически гладким и почти бесполезным. Поэтому Ричард сменил тактику. Он просунул остатки зубца в узел, а ключ от другого мотеля, расположенного в Канзасе, использовал в качестве шипа. Другой подход, более медленный, но работу удалось сделать достаточно быстро. Через 5 минут Маккуин был свободен на 3/4, а еще через 5 сумел полностью освободиться от стула и растер затекшие запястья. В левой руке он держал кольт, в другой — беретту Питера Кинга. «Можно уходить». Они находились в 200 футах от первой механизированной двери и в 300 от второй. 300 футов до сладкого ночного воздуха. 300 футов до свободы и безопасности. «Готовы?» — спросил Ричард. Маккуин кивнул. Джек распахнул дверь в коридор.